Глава третья. К вечеру мы достигли небольшого поселения. С холма я увидела долину, в которой в совершенном беспорядке, точно детские кубики, были разбросаны 5 невзрачных домиков. Долину полукольцом охватывал казавшийся черным лес, на вид весьма подходящее место для обитания всех видов чудовищ. Лес теснили сурового вида горы. На одной вершине даже лежала небольшая снежная шапка. В поселении было оживленно, но в то же время маги вели себя расслабленно. Мужчины дружески переговаривались друг с другом, сидели у костров, от которых тянуло сладковатым дымком. Йотун помог снять седло и сумки с моего конька, а я отвела его на огороженный участок поля, где уже отдыхали другие лошади. Конёк тут же принялся кататься по земле, смешно перебирая копытами в воздухе, а потом занялся любимым делом — поеданием травы. Я посторонилась, пропуская тролля с высоким рыжим конем. Быстрая вспышка узнавания, переходящая в удивление. «Гельд?» — он повернулся, вырванный из раздумий. «А, маленькая курочка!» — маг усмехнулся. «Здравствуй, не ожидал тебя тут увидеть!» «Да, я тоже не ожидала. Думала, что ты управляешь замком в Залогском лесу?» «Если бы!» — Гельд покачал головой и окинул меня заинтересованным взглядом. «А ты все-таки стала наложницей. Мои поздравления!» Судя по тону и выражению его лица, он говорил вполне серьезно. «Благодарю». Я почувствовала, что щеки помимо воли начинают гореть. Гильд отправил коня в загон, похлопав того по шее. «Думаешь, твой хозяин позволит тебе принять участие в охоте?» — спросил он. У меня не нашлось ответа на столь дикое предположение. Я даже подумала, что не так его поняла. «Мне? В охоте на тролля?» «А что, я встречал весьма кровожадных человечек, которым такое бы очень понравилось», — поделился Гельд, посмеиваясь. «Да и просто было бы любопытно увидеть твою магию». «Вряд ли, она не заслуживает внимания», — Гельд недоверчиво хмыкнул. «Ну, конечно, Яла Эманта, советника короля». «Ладно, еще увидимся». Он зашагал прочь, махнув мне рукой на прощание. Я сделала вид, что меня ужасно занимают лошади, и выждала немного времени. Итак, в охоте примет участие еще один тролль, который обязательно узнает Дьярви. Когда я возвращалась к домикам, то мне повстречалась молодая трольчанка. Ее волосы были закрыты искусно намотанным ярко-голубым платком. Темная юбка едва доходила до щиколоток, открывая босые ступни. Поверх рубашки из грубого, плохо отбеленного полотна был надет черный корсаж с красной вышивкой. Трольчанка остановилась, она смотрела на меня так, будто перед ней стоял Дьярви и готовился разорвать ей горло. «Человек», — прошептала она и, словно испугавшись столь страшного слова, вылетевшего из ее собственного рта, прижала ладонь к губам, а затем коротко ойкнула, выронила ведро, которое несла, и бросилась обратно. Я была несколько озадачена, что могу у кого-то вызвать такой сильный страх. Проходя мимо первого домика, я различила голоса. «Человек! Кто-то из магов привез человека!» «Это дурной знак!» «Не может быть, это полукровка!» «Нет, говорю же, настоящий человек!» «И что ей тут делать?» Я прошла дальше. Все домишки были построены по одному образцу. Внизу размещалась скотина, наверх в жилые помещения вела крутая лестница. Над каждым входом черными провалами глазниц смотрели черепа оленей или коров. То ли отпугивали незваных гостей, то ли приветствовали хозяев. Большинство магов вынуждены были довольствоваться походными условиями и провести ночь под открытым небом. Но нам, благодаря высокому положению Йотуна, отвели небольшую комнату. Взгляд скользнул по единственной не слишком широкой кровати, грубо сколоченному табурету, на котором стоял таз для умывания и кувшин с водой. Я резко повернулась к троллю. «Я встретила Гельда около загона». Йотун кивнул. «Да, я тоже его видел». «Что ж, раз колдуна не волнует, что Дьярви узнают, то почему это должно беспокоить меня?» Я выдохнула. «И еще, когда я чуть не упала...» «Это было забавно. Но ты неплохо справилась». Уголки его губ тронула улыбка. «Не было нужды лупить несчастное животное», — с достоинством сказала я. «Но речь не об этом. У меня было видение». Йотун с интересом ждал. «Я думаю, ты должен знать. Железо не причиняет мертвячке особого вреда. Ингар попыталась ее убить бритвой. Но раны затягивались, и мертвячка даже не защищалась, только смеялась. А потом сказала, что такая безделица ее не убьет. «Полезно», — сказал Йотун, поправляя на поясе кинжал. «Ты расскажешь остальным?» «Они знают, что нужно быть осторожными», — мягко сказал он и, положив руку мне на спину, легонько подтолкнул к окну. Поскольку в размытых круглых стеклах нельзя было ничего рассмотреть, Йотун свободной рукой открыл створку, моего лица ласково коснулся легчайший ветерок, принесший запах свежего сена и вечерней росы. Я видела троллей, сидящих у костров. «Взгляни на них повнимательней, Мальта. Каждый из этих мужчин — опытный маг и воин, принявший не один бой. Тебе могло показаться, что они праздно шатаются по долине». Я потупила взгляд, поскольку именно такое впечатление у меня сложилось. А Йотун продолжал. «Но на самом деле у леса выставлены посты, а в тумане не проскочит даже мышь, сумей она его призвать. Дьярви в ловушке, только сам не знает об этом. Или знает, но ничего не может поделать». «Хорошо», — сказала я. «Позже я попрошу тебя взглянуть на него. Но пока тебе надо отдохнуть с дороги, да и поесть не помешает». Йотун вышел. Я освежилась и переоделась после дороги. Вода в кувшине была, на удивление, теплой. Не иначе Йотун потратил немного своей магии, чтобы ее подогреть. А кто еще мог бы об этом позаботиться? И все-таки перед тем, как выйти из комнаты, я села на кровать и погрузилась в видение. Дьярви стоял по колено в реке и стирал рубашку. Какое-то время я смотрела на то, как под серой кожей перекатываются рельефные мышцы его спины, руки с длинными острыми когтями монотонно двигались, а холодная вода легко справлялась со свежей кровью. Пятна сначала бледнели, а потом исчезали. Течение быстро уносило с собой красные струйки нити. Вскоре ткань почти вернулась к первозданному состоянию. Мертвяк вышел из воды и бросил рубашку на ветви кустарника. Сам же устроился на траве и со вкусом закурил трубку. Глаза его горели красным огнем, он выглядел умиротворенным и довольным. Меньше всего Дьярви походил на загнанного зверя. Не было в нем ни страха, ни настороженности. Он выглядел ровно так же, как любой из охотников, сидевших у костра, уверенный в своих силах. Я повнимательнее огляделась, не за что было зацепиться, чтобы понять, где он находится. Обычный пологий берег, какие-то кусты. Ничего примечательного, чтобы помогло выследить тролля. Я вышла на улицу и огляделась, решая, куда отправиться. Тем более Йотуна нигде не было видно. На краю поселения сбились в стайку девушки и женщины, и зачем-то пристально наблюдали, тихо переговариваясь между собой. Я решила присоединиться к ним, рассудив, что компания трольчанок, хоть и не слишком дружелюбная, будет более подходящей, чем компания тролльих магов. Помятуя о недавней встрече с одной из крестьянок, я остановилась чуть поодаль. Мне не хотелось их испугать или разозлить. Мое появление было встречено косыми взглядами и стихшим разговором. В ответ на приветствие я получила лишь пару едва заметных кивков. Верно, гостеприимство боролось с настороженностью. Чуть посомневавшись, я решила остаться на месте. Я рассматривала трольчанок. У большей части волосы были спрятаны под разноцветными платками, но совсем юных девушек были заплетены в тугие длинные косы, спускающиеся ниже спины. Отличалась и длина юбок. Те, у кого были косы, носили юбки, едва закрывающие колени, выставляя на всеобщее обозрение икры, а у тех, кто покрывал волосы платком, по щиколотку. От группки отделилась статная трольчанка в фиолетовом платке. Глаза у нее были подведены темной краской, отчего белки глаз особенно выделялись на лице. Она неторопливо подошла и встала напротив меня, подперев рукой крутой бок. «Никогда не видела человека». Женщина оглянулась, то ли ища поддержки у своих подруг, то ли желая удостовериться, что ее бесстрашию отдается должное уважение. «За нами действительно внимательно наблюдали». «Это правда, что ты наложница мага?» «Да», — я встретила ее изучающий взгляд. А потом она быстро коснулась сначала моей серьги, а затем волос. Посчитав знакомство состоявшимся, трольчанка вернулась к остальным. Постепенно разговор возобновился. Подойдя ближе, я смогла увидеть объекты их живого обсуждения. Оказалось, что они глазеют на магов и обсуждают наиболее впечатливших их представителей. Но иногда звучали и весьма нелестные замечания. «Твой хозяин!» — трольчанка в фиолетовом платке чуть подтолкнула меня в бок. Я проследила в направлении ее взгляда. Йотун возвращался из леса в компании еще нескольких троллей. Маги о чем-то переговаривались и смеялись. Они несли оружие в руках, а также были без рубашек. Небрежным движением Йотун убрал мокрые волосы со лба. Высокий, хорошо сложенный, с широкими плечами, он двигался легко и свободно, как будто шел по дворцовым залам, а не по траве. «Они плавали», — сообщила мне трольчанка на случай, если я сама не пришла к такому выводу. Девушки немедленно принялись оживленно вздыхать и перешептываться по поводу внешности троллей, но разговор быстро свернул к цели приезда всех этих магов. В этом поселении Дьярви тоже собрал кровавую жатву. Он убил хозяина дома, в котором мы с Йотудом разместились, а также брата этого тролля, который жил в соседней деревне. Ночь застала их в дороге с ярмарки. Чудовище не побрезговало сидром и деньгами, вырученными за продажу овец. Но в целом женщины сходились в мнении, что у них-то все благополучно, а вот там вся семья. «Они быстро загонят этого зверя, и мы вздохнем спокойно». Несколько трольчанок быстро коснулись соединенными указательным и большими пальцами лба по краям и подбородка. Такого жеста видеть мне не приходилось, но я поняла, что так они хотят оградить себя от беды. И маги наконец-то уберутся отсюда. «И заживем по-старому», — сказала строгого вида трольчанка и поджала сухие тонкие губы. «А вы пошли вон отсюда. Нечего тут крутиться. И не высовывайтесь». Она прикрикнула на девочек с косами, и те без лишних возражений юркнули в ближайший дом. «И вам не стоило тут околачиваться», — сказала она еще трем девушкам с яркими розовыми платками. «Слишком много себе позволяете. Совсем стыд потеряли, бездельницы. Вот вернется отец, он вам задаст. А может, ему стоит продать вас магам в наложницы? Хоть пару монет заработаем». «Никчёмные». На меня упало несколько оценивающих жадных взглядов. Одна из девушек рассмеялась. «И что, будем щеголять в нарядных платьях? Да не утруждать руки работой?» «У Крисы 7 дочерей», — шепнула мне трольчанка в фиолетовом платке. Я не знала ее имени, но была благодарна, что она решила взять на себя роль моей проводницы. Между тем, тонкогубая трольчанка содрала с пояса веревку и попыталась стегнуть концом дочь, но та довольно ловко увернулась. Сказывалась привычка. «Негодяйка! Знаю, что ты занимаешься непотребством с тем бездельником. Никто тебя замуж не возьмет. Пошла с глаз моих, а то отец и вправду тебя продаст». Я не вполне понимала причину столь резкой смены настроения. Что произошло? Буквально несколько минут назад все они весьма вдохновенно сплетничали и вдруг вспомнили о благочестии. Группа женщин заметно поредела. Остались только почтенные матери семейств. По земле потянулись легкие струйки тумана. А потом из леса появился конный отряд магов, облаченных в черные доспехи. Их сопровождали крестьяне, несущие с собой лопаты и мотыги. Женщины радостно встретили своих мужей и сыновей и с явной опаской смотрели на всадников. И действительно, от одного их вида бросало в дрожь. Как будто каждый нес на себе печать особой жестокости. Мужчины неторопливо спешивались. Йотун о чем-то разговаривал с их предводителем, троллем средних лет, поджарым и крепким, с горбатым носом и золотой серьгой в левом ухе. Он носил косу, и на щеке темнело странное пятно. Позже я смогла рассмотреть, что это была татуировка магической звезды. Из-за нее маг казался еще более хмурым, чем был на самом деле. Я рассудила, что не следует подходить к беседующим колдунам, так как мое присутствие может быть воспринято не слишком благосклонно. «Наслаждаешься видом, Гильд?» Неслышно подошел ко мне со спины, и я невольно вздрогнула. «На твоем месте я бы не стал так уж пристально рассматривать Сурмайя». «Сурмайя? Слово над троллем. Убийцы!» Он заметил мое удивление. «Только не говори, что ничего о них не слышала». Я не стала отвечать. «Правда? Они бы расстроились, если бы узнали, что есть маги, до которых не дошла их кровавая слава». «Я не самый осведомленный человек. Просто говорю, что их бы это оскорбило». Гильд растянул губы в улыбке и странно на меня посмотрел, но выводы оставил при себе. «Но у тебя есть шанс приобрести славу дерзкой магички, спокойной, бесстрастно созерцающей Сурмайя. Их сторонятся даже обычные тролли. А кто в здравом уме захочет встретиться со стаей бешеных псов?» Я сидела рядом с Йотуном, а место напротив занимал предводитель Сурмайя. Другие называли его Иярт. Нас разделяло пламя костра. Пламя отбрасывала причудливые красные всполохи на его лицо, отчего оно становилось еще более пугающим. Я старалась не поднимать глаз, но чувствовала, что он рассматривает меня с осведомленным отвращением. Видимо, наш костер был предназначен для самых высокопоставленных магов, прибывших на охоту. В него не вошел Гельт, но зато попала я. Другие бешеные псы сидели в своем кругу. То и дело оттуда раздавался громкий смех и выкрики. Сурма и я вели себя грубо и развязно. Все как один страшные, с татуированными лицами. У меня возникла невольная мысль, вот уж достойные соперники для мертвяка. Как мне успел рассказать Йотун, этим магам была поручена поимка Дьярви. Он подтвердил слова Гельда о кровавой славе Сурмая. В своих рейдах они не знали милосердия, и им не было равных в упорстве преследования врага. Именно их предводитель отвечал за успех всего предприятия, хотя мне с трудом верилось, что Йотун будет довольствоваться ролью простого наблюдателя. От длинной дороги и свежего воздуха, а может быть, от лишних переживаний, у меня не на шутку разгулялся аппетит, и я с удовольствием вгрызлась в кусок мяса. Сок потек по руке, и за неимением альтернатив пришлось его быстро слизнуть с пальцев. «Она жадна до плоти, советник», — сказал Иерт. «Но я бы не стал долго держать рядом человеческую магичку». То ли это было признание особой доблести Йотуна, то ли завуалированное оскорбление. А Сурмая продолжил рассуждать. «Мы несколько раз захватывали таких. Хотя большинство предпочитает смерть нашим ласкам». Он усмехнулся и посмотрел прямо на меня. «Как одна злобная и жестокая, я бы даже оставил одну суку, но такая морока укрощать их магию». Его взгляд казался черным, бездонным провалом. Один из сидящих магов оживился и включился в разговор. «Да, советник Йотун, вопрос действительно не праздный. Это же все равно, что иметь рядом проклятую вещицу, которая в любой момент может убить. И не жаль тратить силы на подавление ее способностей? Как я вижу, она не носит кандалов. Да и кандалы можно снять или испортить. Женщины хитры, все. Это касается и трольчанок». «Кандалы на наложнице?» Казалось, Йотун был потрясен столь диким предположением и покачал головой. «Это же сущий вздор. Как и подавление магии. Наложница без магии — не наложница». Он сильно выдохнул носом, демонстрируя пренебрежение. Другой маг засмеялся. Это был тролль с очень светлыми глазами и кожей, стройный и легкий, с изящными манерами. «Я могу разрешить ваш спор. На правах целителя, если позволите. Очевидно, что при изъятии сил девушка выглядела бы совсем по-другому. Для начала она бы спала непробудным сном, а такое обстоятельство трудно не заметить». Голос говорившего был уверенным, как будто он находился в классе и читал лекцию перед адептами. «Если связать часть сил артефактами, то буквально пара недель и проявятся весьма заметные симптомы — дрожание рук, затрудненное дыхание, кровоизлияние в глаза, боли». Он загибал длинные пальцы. «Ничего этого нет и в помине. А наложница находится с покровителем. Сколько уже? Так что...» «Если бы мне нужно было поставить диагноз, я бы утверждал, что советник обладает сильным даром убеждения. Но, может, Сурмая превзошли орден Амувайо и владеют удивительными секретами, поэтому спокойно рассуждают о подчинении чужой магии». По спине пополз холодок. Мне вспомнился круг целителей, когда верховный маг выпил из Сэм все силы, чтобы явить чудеса и исцелить больных. Раньше мне не приходило в голову, что это необычное колдовство. Я воспринимала могущество верховного мага так, как будто оно не имело пределов и границ. Но теперь все виделось в несколько ином свете. И если так подумать, то Бальтазар Тосса предпочел принуждать Матса с помощью шантажа, а не загадочных ритуалов. Помимо этого неожиданного открытия, нельзя было не заметить, что столичные маги относились к Сурмая с брезгливой неприязнью. Для них он был троллем не их круга. Дикарем, с силой и злобой которого нужно временно считаться. Иерт неторопливо срезал кусок с жарящейся на костре туши. Мясо еще не вполне приготовилось и истекало кровью, но это его не смутило. «О, да, мы знаем некоторые секреты», — сказал он со значением, — «недоступные вам». Его настроение изменилось. Он начинал злиться, чувствуя, что маги не слишком-то серьезно относятся к его словам. Сурмая отправил кусок в рот и, прожевав, продолжил. «Я просто говорю, что удобнее взять бездарную человечку, Зачем такому магу, как советник Йотун, опасности и неудобства? Сможешь ли ты сотворить боевое заклинание, наложница?» Иерт улыбнулся, но улыбка напоминала звериный оскал. Йотун чуть заметным жестом пресек всякую попытку ответить этому чудовищу. Он усмехнулся и сказал: «Еще немного, и Сурмайя бросит вызов моей наложнице в надежде, что у нее недостаточно магии, чтобы одержать победу». Эта незатейливая фраза вызвала настоящий взрыв веселья. А колдун продолжил уже серьезно: «И все же доблесть следует проявлять сильным соперникам. Тем более он у нас есть. Ждет в туманах. Посмотрим, кто сможет его одолеть». «Пари», — сказал Иирт. «Это можно. В случае выигрыша я хочу ее». Палец с острым когтем указал в мою сторону. Я даже не успела испугаться, потому что ответ Йотуна был молниеносным и твердым: «Нет, победитель получит победу. И ничего большего». Он смотрел на Сурмайя прямо, с легкой насмешкой во взгляде. «Хорошо», — нехотя согласился тот. «Можете собрать свой отряд, советник. Но если будете мешать...» Иирт не закончил угрозу, и хотя от гаденькой улыбки становилось не по себе, на Йотуна это не произвело впечатления. Сурмайя поднялся и отправился к своим троллям, видимо, сообщить им новые правила игры. Я удивленно моргнула. Вот так, без лишних усилий, Йотун отобрал часть власти. Точнее, эту самую власть ему просто вручили. «Какая прекрасная мысль, Йотун», — сказал целитель, и глаза его весело блеснули. «Охота обещает быть еще более захватывающей». «Что ж, в таком случае доброй ночи», — сказал мой покровитель, поднимаясь. Я немедленно последовала его примеру. «Разумеется, у вас еще есть десерт, и выглядит он весьма аппетитно».